«Да, Мамонт, ее нет на Урале», — проговорила Валькирия. «Где же она?» «Странный ты человек», — снова подал голос Стратик. «Тебе не зря дали прозвище. Ты бродишь по земле, как мамонт, отрезанный от мира великим оледенением. Ты оторвался от изгоев, но игоем назвать тебя трудно. Никак не можешь сделать выбора, и сам не ведаешь, что ищешь». «Искал Валькирию», — признался мамонт. «Не для того ее прятали, чтобы всякий странник мог бы отыскать», — проворчал властитель судеб. «Ну, ты бы заслал ее еще подальше», — недовольно, даже сердито вымолвила Валькирия-мать. «Я не засылал никого», — воспротивился Стратик и сел. «Таков урок по воле судьбы. Или я опять не прав?» «Нет, прав», — согласилась она. «Но и я вправе была взять на себя рог дочери и уйти на запад. А восток оставить на молодую деву? Не могу этого позволить, особенно сейчас, когда активизировались силы Востока. Спроси у мамонта. Он только что на своей шкуре испытал его агрессию». Валькирия промолчала, вероятно, соглашаясь с доводами стратига, а он от этого вдохновился и встал на ноги. «Все основные силы следует перебросить на восток. Полагаю, в определенный момент задействовать и резервы, но ты сама видишь, какого качества эти резервы». Он указал на мамонта. «Задаю ему урок страги севера, а он идет странником искать Валькирию. Причем и сам-то не знает, что ищет. Все сразу. И Валькирию, и вход в пещеры. А находит то, что отпущено ему роком». Вещий Гой Зелва утверждал, что опасность с запада на конец тысячелетия будет ничуть не меньше. Она закончила растирание и теперь согревала у огня блестящие руки. Кощей захватили сатву в земле сияющей власти. Это начало новой войны. «Как захватили, так и уйдут оттуда», — несколько отрешенно проговорил стратик. «Если нет, найдем способ вытеснить их с Балкан. Допустим, в Южную Африку, где скоро начнутся повальные волнения». «Моя дочь предполагает, что Кощей готовится произвести на сатве взрыв. В Средиземное море вошел французский военный корабль, на борту которого есть специальный ядерный заряд для глубинного подземного взрыва. А на горе начаты буровые работы». «Я предпринимаю ответные меры», — рассердился стратик. «Или ты думаешь, я спокойно стану смотреть, как рвут землю сияющие власти?» «Отошлите мамонта на Балканы», — внезапно посоветовала Валькирия. «После гибели Зелвы у нас нет страги Запада». Мамонт продолжал сидеть у огня, и весь разговор шел так, словно его тут не существовало. Но не это волновало странника. Из диалога он понял, что Валькирия сейчас находится на Балканах. «Ты продолжаешь настаивать?» — с легким недовольством спросил стратик. «Замечательно. Нормальное женское упрямство, лишенное логики и аргументов». «Не забывайся, стратик», — одернула его Валькирия гневным и решительным тоном. «Я не забываюсь дела», — с достоинством ответил он. «Прости, но я вижу все твои замыслы. Ты хочешь отправить к Валькирии ее избранника. Ты ратуешь об их человеческой судьбе, забывая о судьбе будущего». «Нет, ты не видишь моих замыслов. Наверное, долго смотрел в огонь и ослеп. Скажи, а какой ты заготовил урок для мамонта?» «Он поедет в Президио». «Вот как? А способен ли он исполнять урок страги нового света? И согласится ли? Что, если снова изберет путь странника? Ты плохо знаешь рок мамонта». «Он поедет в Президио», — с внутренней холодной яростью повторил стратик. или навечно останется —